Тетя Полли протянула руку и потрогала у Тома рубашку. «Даже не вспотел», — сказала она. И она самодовольно подумала, как ловко удалось ей обнаружить, что рубашка у Тома сухая. Никому и в голову не пришло, какая хитрость была у нее на уме. Том, однако, уже успел сообразить, куда ветер дует, и предупредил дальнейшие расспросы. «Мы подставляли голову под насос освежиться. У меня волосы до сих пор мокрые, видите?» Тете Поле стало обидно. Как могла она упустить такую важную косвенную улику? Но тотчас же новая мысль осенила ее. «Том, ведь чтобы подставить голову под насос, тебе не пришлось распарывать воротник рубашки в том месте, где я зашила его? Ну-ка, расстегни куртку». Тревога сбежала у Тома с лица, он распахнул куртку, воротник рубашки был крепко зашит. «Ну, хорошо, хорошо. Тебя ведь никогда не поймешь. Я была уверена, что ты и в школу не ходил, и купался. Ладно, я не сержусь на тебя. Ты хоть и порядочный плут, но все же оказался лучше, чем можно подумать». Ей было немного досадно, что ее хитрость не привела ни к чему, и в то же время приятно, что Том хоть на этот раз оказался пай-мальчиком. Но тут вмешался Сид. «Что-то мне помнится, — сказал он, — будто вы зашивали воротник белой ниткой, а здесь, поглядите, черная». «Да, конечно, я зашила белой. Том!» Но Том не стал дожидаться продолжения беседы. Убегая из комнаты, он тихо сказал: «Ну и вздую же я тебя, Сидди!» Укрывшись в надежном месте, он осмотрел две большие иголки, заткнутые за отворот куртки и обмотанные нитками. В одну была вдета белая нитка, а в другую — черная. Она и не заметила бы, если б не Сид. Черт возьми, то она зашивает белой ниткой, то черной. Ушила бы какой-нибудь одной, а то поневоле собьешься. А Сида я все-таки вздую, будет ему хороший урок. Том не был примерным мальчиком, каким мог бы гордиться весь город. Зато он отлично знал, кто был примерным мальчиком, и ненавидел его.